Эй, ты не хотел бы разобраться, кто тебя в тот мир отправил мессией, и, главное, зачем? Тебе не хотелось бы узнать, кто ты, что ты, зачем ты, кто тебя послал с миссией, и есть ли она, эта миссия? Он закончил пересадку деревьев, сполоснулся под нормальным душем, вышел на веранду, где стоял стол, стулья и самовар на столе с едва поддымливающей трубой. Умопомрачительно пахло сгоревшей сосновой смолой. Санька безумно любил запах сгоревших шишек. После пары чашек чая, выпитого с разными царскими вкусняшками, у Саньки еще не было налажено свое производство, а стянуть что-нибудь вкусное из других миров он еще не успел. Да и стоит ли? Царские повара были большими умельцами, а в царские кладовые у него был прямой доступ. Он и прежде свободно пользовался продуктами по царскому праву, так сказать. Скоро и здесь его поварихи наладятся печи готовить. А сейчас на столе стояли блины и пирожки, выпеченные в царских кухнях, местная ягода. Он сегодня поставил вариться варенье из нее. Слишком ее много было в округе. А ягода? Сегодня она есть, а завтра ее нет. А чего его варить? Варенье-то? Долго ли умеючи? Делов-то? Уже сегодня и обед, и ужин Санька готовил сам из местных продуктов. Оленины, рыбы, дичи, крупы, картофель, овощи пока были привозными. Завтра он вернется в свой мир и поговорит с Устиновым на предмет возможности закупки провианта. Не хотелось Саньке кого-то обворовывать. Зачем? У него и соболя, и других каких товаров в закромах достаточно. Он, откровенно говоря, хранил казну не в подвалах, где все портилось, а там, где ничего не портилось. Ткани, кожи, шкурки, крупы. Да много чего хранилось в виртуальном мире. Биткоины, хохотнул князь. Деньги там тоже были и немалые. Мало ли, когда-то подумал он, ограбит кто. Да и отсутствовал он в Москве. Расхитить богатство могли. Вот и вынес он драгоценное имущество, которое он сам, между прочим, нажил непосильным трудом, в зону недосягаемости смертных. Да и здесь, в этом мире, нужно определяться. Нужно думать, как обеспечить тут безопасность. Хоромина стоит прямо на реке, как тут кого-то запутаешь, так что жди гостей, и если сейчас тут никого нет, то не надо думать, что и не будет, к зиме потянутся охотники, здесь, недалеко есть землянка охотничья, тут серебро в горе есть, ручей из нее бьет, хорошая вода, но и следы выработок серебра, ходит кто-то, ковыряет, но, чтобы не мешали жить, надо становиться хозяином земель, лучше, конечно бы, взять какой-нибудь остров и стать на нем правителем. Денег дофига, можно и выкупить, в Тихом океане. Но, что-то я не помню, чтобы кто-нибудь продавал приличные острова. И как его оборонять? Строить крепость? А морская блокада? Британия, королева морей, мать ее, не ее. Я уж лучше тут. Можно пожить русским переселенцем. Сделаю себе документы. Подам заявку на переселение. Поеду на Амур. Дороги уже протоптаны. Потом сюда по морю, 2 года идти пешком, а куда мне торопиться, да и не буду я все время идти, не дурак, чай, так, отмечусь в контрольных пунктах, чтобы отметки в паспорте стояли, или, как там отмечали переселенцев, ведь, наверняка, отмечали, разберемся куда спешить, здесь я почти бессмертный, Санька и отставил фарфоровую чашку, выполненную его умельцами в Москве и задумался о силе, глава 6, тогда, да, лучше уж здесь. Если темные обложат, попробую помочь, но ты и сам не плашай, хотя, ты такой наивный, да, ладно тебе, наивный, ты лучше помоги мне установить коммуникатор, что, ты говорила, связывает мою сеть с обычной машиной, я кое-что распечатал бы из того мира, компьютер с принтером я у Славика куплю, он торгует такой техникой, осторожнее ты с ними, на шею сядут и погонять будут, туда пошли, сюда, вроде по-дружески, но меж людьми, на самом деле, дружба, как и любовь, редкое чувство, у каждого свой интерес, да, знаю я, жизнь прожил, Санька скривился, а друзей не нажил, вот-вот, а компьютер и иную технику я тебе завтра же пришлю, тот мир, сильно отличается от твоего, технический мир, много продвинутый, как говорят мои спецы, я давала им для сравнения разные новинки из разных миров, они только морщились, я-то не разбираюсь. И это, извини, но я подсуетилась и вложила в местную нежить свою, как ты говоришь, матрицу, чтобы ты силы не тратил на создание информационных связей, так, что включишь технику, и у тебя все будет, и сервер-накопитель я уже из одной кикиморки местной сотворила. Санька изумленно посмотрел на гарпию и рассмеялся, вот ты как, на себя замкнула информационные потоки, full control, Ну, Гарпия, не ожидал, не ожидал. Подруга дней моих суровых. Он снова поставил только что взятую чашку на стол. Обложила, значит, заботой, именно заботой, дорогой, именно. Мир этот опасный, и не заметишь, как сожрут и косточек не оставит. Гарпия, видя, что Санька расстроился, поднялась со стула и, приблизившись к нему сбоку, погладила по голове. «Верь мне, и все будет хорошо. Куда деваться-то?» — со вздохом спросил, неизвестно кого, Санька. «Пошли, милый, баиньки, у меня сегодня целая ночь для тебя, грех терять». Санька поднялся и, влекомый подругой, вошел в хоромину, в спальню и вскоре забылся в плотском наслаждении. И ему показалось, что ранее он таких ощущений не испытывал. На следующий день он, с помощью лесовиков, нашел-таки ту землянку охотников, о которой упоминала Гарпия, и призадумался. Ведь придут и сюда охотники, и не только за пушниной. Уже сейчас аборигены могут охотиться на оленей и самцов, чтобы срезать у них молодые рога панты. Китайцы еще до нашей эры добывали панты и делали из них снадобье, повышающие потенцию. Китайцы, как известно, буквально помешаны на культе мужской силы. Вчера он видел одного такого рогача, пасшегося по долине ручья, впадающего в реку Сучан. В это время пантачам нужно хорошо питаться, ведь мягкие рога отрастают в сутки в среднем на 15 сантиметров. А еще оленям сейчас нужна соль, и Санька сегодня на каждом отмеченном для этого дела участке собственноручно просыпал по мешку соли кормовой смеси, состоящей из, собственно, соли, мелой костной муки, которую Санька научил молоть жителей Московии использовать в качестве удобрений. Такой муки у него в закромах было совсем небольшое количество, и он озадачился ее производством. А это значит, нужны дробилки и мельницы. Надо городить реку основательно, подумал он, или генераторы ставить. В это время уже есть котельные с электростанциями. Я читал как-то, что в конце 19 века в городах ставили электростанции на твердом топливе. Хе, парогенераторы интересно. А нафига это канитель, ведь у нас есть современные топливные дизель-генераторы. Кто его тут увидит? ХМ, кто его тут кому покажет? От теплоэлектростанции тоже много всяческих неприятностей. Дымит, фырчит, пар, то, все. Нафига, надо, кстати, территорию распланировать. Где, что будет находиться? Поселенцы приедут и в долинку Нижнего ручья поселятся. А я тут займу пойму и эти леса. Здесь церковное подворье стояло с огородами. Хорошо батюшка угощал. Картофель у него урождался отменный. Санька удобрил солью 3 солонца. Для 2 он использовал толстенные пни разных размеров, сделав в них, позаимствованные у мужиков бензопилой, что-то в виде чаш. В 3-м месте подпилил не до конца осину. Она завалилась, оставшись комлем на пне, а Санька сделал в стволе 3 корыца. Верхние для лосей, средние для косуль, нижние для зайцев. Ушастые тоже соль любят. Вот разве смогут это сделать лесовики? Спросил он сам себя, глядя на результат своих усилий и занося бензопилу на то место, откуда взял. Он посмотрел на хозяйство охотников из команды Устиновой, качая головой, отметил: надо свой инструмент иметь и поговорить с ними. ХМ, а почему бы и не сейчас? Время в мирах шло синхронно, расходясь на какие-то секунды. Расхождение происходило от нахождения космических объектов относительно друг друга, а они в разных столетиях соотносились по-разному. Но эти секунды Санькой не замечались. Может, если высоту Солнца замерить? 1 см https://outhard.org/283369. Глава 5. Тогда, да, лучше уж здесь, наконец-то решил Санька. А с мужиками надо быть осторожней. На шею сядут и погонять будут. Туда пошли, сюда. Вроде по-дружески, но меж людьми, на самом деле, дружба, как и любовь, редкое чувство. У каждого свой интерес. Но, жизнь я прожил, знаю. Санька скривился. Жизнь прожил, а друзей не нажил. Санька поднялся и, влекомый мечтой о мягкой подушке, вошел в хоромину, прошел в спальню и вскоре забылся в сладком сне. И ему показалось, что ранее он так не отдыхал. Сила в этом мире была необычно питательной. На следующий день он, стоя у землянки туземных охотников, призадумался. Ведь придут и сюда охотники, и не только за пушниной. Уже сейчас аборигены могут охотиться на оленей и самцов, чтобы срезать у них молодые рога панты. Китайцы еще до нашей эры добывали панты и делали из них снадобье, повышающее потенцию. Китайцы, как известно, буквально помешаны на культе мужской силы. Вчера он видел одного такого рогача, пасшегося по долине ручья, впадающего в реку Сучан. В это время понтачим нужно хорошо питаться, ведь мягкие рога отрастают в сутки в среднем на 15 сантиметров. А еще оленям сейчас нужна соль, и Санька сегодня на каждом отмеченном для этого дела участке собственноручно просыпал по мешку соли кормовой смеси, состоящей из, собственно, соли, мелой костной муки, которую Санька научил молоть жителей Московии использовать в качестве удобрений. Такой муки у него в закромах было совсем небольшое количество, и он озадачился ее производством. А это значит, нужны дробилки и мельницы, и работные люди. Надо городить реку основательно, подумал он, или генераторы ставить. В это время уже есть котельные с электростанциями. Я читал как-то, что в конце 19 века в городах ставили электростанции на твердом топливе. Хе. Про генераторы интересно, а нафига это канитель, ведь в моем мире есть современные топливные дизель-генераторы. Кто его тут увидит? ХМ, кто его тут кому покажет? От теплоэлектростанции тоже много всяческих неприятностей. Дымит, фырчит, пар, то, сё. Нафига, надо, кстати, территорию распланировать. Где, что будет находиться? Поселенцы приедут и в долинку Нижнего ручья поселятся, а я тут займу пойму и эти леса. Здесь церковное подворье стояло с огородами. Хорошо тогда батюшка угощал. Картофель у него урождался отменный. Санька удобрил солью 3 солонца. Для 2 он использовал толстенные пни разных размеров, сделав в них, позаимствованные у мужиков бензопилой, что-то в виде чаш. В 3-м месте подпилил не до конца осину. Она завалилась, оставшись комлем на пне, а Санька сделал в стволе 3 корыца. Верхние для лосей, средние для косуль, нижние для зайцев. Ушастые тоже соль любят. Не ест не может природа без человека. Зверушки тоже голодают. То желудь не уродится, то шишка. И соль им нужна, похвалил он сам себя, глядя на результат своих усилий и занося бензопилу на то место, откуда взял, к мужикам на барак. Он посмотрел на хозяйство охотников из команды Устинова и, качая головой, отметил: надо свой инструмент иметь, и поговорить с ними наконец. ХМ, а почему бы и не сейчас? Время в мирах шло синхронно, расходясь на какие-то секунды. Расхождение происходило от нахождения космических объектов относительно друг друга, а они в разных столетиях соотносились по-разному. Но эти секунды Санькой не замечались. Может, если высоту Солнца замерить? Он проявился в своем прежнем мире на дороге, не доходя до зимовья 300 метров, спокойно прошел эти метры и вышел на открытый участок. На участке почти никого не было, кроме Александра Яковенко, ковыряющегося в 8-колесном вездеходе, а именно, надевая на левый ряд колес гусеницу. «Помог бы хоть кто-нибудь», — негромко чуть в нос крикнул Александр, круглолицый и розовощекий. Он несколько взапрел, и на его спине сквозь футболку красного цвета проступала река пота. Стояла середина дня и жарила основательно. «Брось, Санечка», — послышался голос Устинова, — «все равно с тобой некому ехать, а в одного ты не поедешь, ха-ха». «Правильно, я-то убью понтача, и помощник нужен, разделать, а вы, бездельники, пьяницы, алкоголики, тунеядцы, только пить гораздо, неделю уже пьете, неделю, вы, Санек, охотились», раздался голос военного, «а я в больничке лежал, грех не отметить, вот и ехал бы сразу домой», пробурчал Санечка. «Они уже и пить бросили, потому что кончилась водка, только на охоту нацелились, а он снова с водкой приехал». Тут под ногой Саньки хрустнул сучок, и Санечка оглянулся. Он привстал с колен, отряхнулся и выпрямился. «О, Славян, тут, кажется, твой пришелец явился. И, заметь, пешком, а не из воздуха. Иди ты», — воскликнул Устинов и появился над парапетом веранды. «О, Семен Семенович», — Устинов широко улыбнулся. Его манчжурское лицо с очень правильными чертами европеоидного полукровки было веселым, жизнерадостным и слегка пьяным. Он с явным трудом фокусировал глаза, и Санька помог ему протрезветь. «О, бля!» — вдруг сказал Устинов и выпрямился над перилами веранды. «Это ты меня, что ли, протрезвил, Санек?» «Александр Викторович, я», — напомнил пришелец, чуть улыбаясь. «Доброго всем дня! Кого еще протрезвить? Разговор у нас будет серьезный, пьяные растабары только время зря отнимут. У нас его много», — послышался голос военного, и он тоже появился рядом с Устиновым. Санька хмыкнул. «И тебя вылечим», — сказал он. Военный вздрогнул всем телом и сильно побелел. «Етить-колотить», — произнес он. «Славян, я, кажись, тоже трезвый». «Так их», — сказал и рассмеялся Санечка Яковенко. «А я не еще верил тебе, Слоин. Думал, ты всю фляжку оприходовал и белочку поймал. Без удочек пришел, без рыбы, без рюкзака. Хе-хе-хе. Рядом с Устиновым появился Селиванов и, протягивая руку в восстанавливающем жесте, сказал: «Меня трезвить не надо, продукт жалко, все-таки односолодовый виски 12-летний, я гарантирую собственное молчание». Нем, как рыба об лед, глаза у Олега сильно блестели. «Так вот ты какой, хе-хе, северный олень», глупо пошутил вышедший на сцену Мишеня, хозяин той делики, на которой когда-то давно, 1000 лет назад, привезли Саньку с больницы и на которой вчера катался Славка. «Сам ты, северный олень», хотел сказать Санька, но не сказал. Мишеня ему не очень нравился. Толстый, лысый, с явными зачатками юмора, но только зачатками. Зато на гитаре они играл неплохо и песни пел душевные. А так, менты есть мент, одним словом. Хотя, сказывали, что до ментовки и после нее Мишеня работал еще во многих местах, а до перестройки, вроде, как, в первом главке комитета глубокого бурения. В общем, мужик был мутный и это Саньке не нравилось. «Доброго всем денечка», — повторил пришелец. «Я пройду, проходи, проходи, мил человек», — сказал, вышедший из пристройки Петрович. Он обтирал руки ветошью. «Там у них под навесом генератор», — вспомнил Санька. «Где-то еще Вовчик Канитель и просто Вовчик, местный абориген». Канитель приезжал из Находки. Они обычно встречались с Мишеней в Артеме и ехали дальше на делике. Санек за несколько лет своего тут обитания узнал этих людей неплохо. Это были мужики морально выдержанные, не буйные и разумные даже во хмелю. Хотя и не дураки выпить, много выпить. «У меня есть к вам, господа товарищи, деловое предложение. Я бы сказал, коммерческое. Это кто из нас господа, а кто товарищ?» Хитро по-ленински прищурясь, спросил Петрович, самый старший среди обитальцев всего пристанища, имевший когда-то 3 или 4 ходки за колючую проволоку и соответствующие отметины в виде синеватых рисунков на теле. Петрович был каким-то родственником Яковенко, а просто Вовчик, его бывшим зятем, тоже когда-то сидевшим. «Интересная тут компания собралась», — подумал Санька. «Как раз, такая, как мне нужна там, а пусть каждый выбирает себе по масти», — пошутил Санька, на что Петрович хмыкнул. К товарищам себя он точно не относил, к господам не относили его другие, хотя себя воры всегда считали владетелями чужих судеб и кошельков. Петрович лишь шевельнул густыми седыми бровями и взъерошил богатую, несмотря на возраст, кудрявую, седую шевелюру. «Проходи, проходи, мил человек», — повторил Петрович, — «гостем будешь». Санька прошел на веранду, поднявшись по лесенке. Сразу справа была дверь в хату, состоящую из зала с печкой, кухонным столом с лавкой и диваном, и двух спальных комнат с деревянными палатями, рассчитанными каждая на 2 койка места. Охотничья была избушка, без изысков, но добротная и с пластиковыми стеклопакетами. Веранда была огромной, в ней стоял огромный стол с диваном и стульями. Сейчас на столе стояла закуска в виде казана с пловом, овощами, рыбой, колбасой, салом, жареной рыбой, соленостями. Да, чего только тут не было, в том числе и водка, видимо, только что вынутая из морозильного ларя. «Во, это нужно тоже», — сам себе мысленно сказал Санька. «И кондиционеры, чтобы простой люд не смущать ныряниями в закрома. Тут вот какое дело», — начал он. «Выпьешь?» — спросил Петрович. Санька покрутил головой. «Сначала дело, а если договоримся, там и выпьем, и закусим». «Где это, там?» — спросил Селиванов, продолжая блестеть глазами. «Там, это, в другом мире, параллельном, так сказать, и на 150 лет назад, у меня там зимовье и небольшое хозяйство, ну и охота такая, какой вы не видели, лось, олень, коза, и все, стадами». «Стада, в прериях, что ли?» — спросил Мишеня. «В Америке, но там бизоны, не в Америке, 150 лет назад и тут бродили стада, охотились загонной охотой, выгоняя табуны на засады, или загоняя в засеки. Нужное количество убивали, остальных отпускали. Готовы посмотреть и поучаствовать? В загоне? Не. Загонять есть кому. Пострелять. Мясо набрать. Так, лето же», — сказал Славик. «Запрет на охоту. Только понтачий. Так вы и не бейте все подряд, а только тех, что с рогами. В смысле с понтами. Их сейчас только на соли брать», — проговорил, задумчиво почесывая подбородок. «Есть и соль, засидки на деревьях установить не проблема. Кто хочет посидеть на соли, пожалуйста, зверь придет однозначно. Есть речка с рыбой». «А дело-то какое?» — спросил протрезвевший Устинов. Мне нужно кое-какое оборудование для моего хозяйства, и я готов за него заплатить, но здешних денег у меня нет, зато есть мягкая рухлядь, шкурки разные, лиса, писец, соболь, да, разные, и в торговых количествах, и писец не здешний, худой и бледный, а баргузинский и западный, и лиса тамошняя, черная, рыжая, белка, белка не интересует, покрутил головой Славик, а вот соболя я бы взял, Машке шубу смострячу. «Ты не видел ту белку?» — хмыкнул Санька. «Она, что ваш соболь, но и другой товар есть. Камни самоцветные, драгоценные, есть, короче, чем расплатиться. Ну и охота». Санька улыбнулся во все лицо. «За мою охоту вы души продадите». Славик хитро прищурясь и улыбаясь посмотрел на пришельца. «А купишь?» — спросил он. «Продашь?» — «Куплю», — спокойно сказал Санька. Глаза у Славика округлились. Улыбка сошла с лица. Вот сейчас не понял», проговорил он. «Потом поговорим про души», сказал Селиванов, потирая руки и продолжая поблескивать глазами. «Я готов заключить с тобой сделку на поставку любого товара и даже не за бартер, а просто за охоту, если она будет соответствовать заявленным результатам». Все остальные промолчали, а Славик явно запереживал за свою душу. «Договорились», сказал Санька и пожал Селиванову протянутую им руку. «Собирайтесь». «Что брать?» – спросил Санечка. «А что вы обычно берете на охоту?» «На комарники берите, гнуса там много». Все, как-то мгновенно, забегали, засуетились, раздеваясь и переодеваясь. Первым собрался Яковенко. Он подошел и спросил, заглядывая Саньке в глаза. «А дырчик можно взять?» «Вездеход?» «Запросто. Но там тропа на шаг человека». «Все равно возьмем», – сказал Санечка, уже что-то себе в уме прикидывая. «Вдруг пригодится?» Саньку удивляло, что никто даже не засомневался в том, что сие действо с переходом в иной мир, правда, просто было сказано волшебное слово, охота. «Канитель будить?» – спросил Устинов. «Надолго мы, какой из агаджи охотник?» – сказал Санечка. «Зачем нам канитель?» ну да», – хохотнул Устинов. «Зачем нам канитель? Мы настолько, пока не надоест», – ответил на Славкин вопрос Санька. «Дедушка, как иногда называли Петровича, не суетился. Он накинул куртку, взял простой накомарник, сразу надев его на голову и закинув сетку наверх, взял двустволку, присел на пенек, закурил и о чем-то задумался, поглядывая на суету, которая закончилась быстрее, чем он докурил сигарету. Все высыпали на поляну, где их ждал Санька. «Готовы?» – спросил он. «Готовы?» – недружно проговорили переселенцы. «Тогда, поехали». Охотились трое суток. Потом Санечка сказал: «Хватит, мы столько не вывезем, нам же еще домой это везти, а у нас разрешение только на двух понтачей». «Не переживайте», — улыбнулся Санька, — «оно не пропадет, мясо останется таким же свежим, как только что убитое. Вы ведь не видите те туши, которых вы убили вчера, позавчера? Где они, где они?» — спросил Санечка. «Они, Саша, в таком месте, где всегда свежие, в моих волшебных закромах. Вот смотри, туши, которые Санька привез на своем восьмиколесном дырчике, вдруг исчезли. Они сейчас отправились в закрома, а вот вчерашняя туша. В кузове вездехода появилась туша вчерашнего оленя». «О, это мой вчерашний», — сказал Яковенко. «У него и понты спилены, точно еще теплый». «Ну, не теплый», — усмехнулся Санек, — «но идеально свежий, так и с остальными. Возьмете двух, остальное я переправлю, куда скажете. Можете и двух не брать, освежевать надо. Я сам освежую, не переживай. Освежую, наделаю колбасы с чрева, закопчу и все передам». Глава 6. «Да, Санек, такой охоты с таким сервисом у нас еще не было. Да мужики, точно», — сказал Мишеня. «Даже я умудрился двух убить. А природа тут, лес чистенький, водичка журчит музыкально. Затон какой для купания, рыбалка под шлюзами, в камнях раки. Раки — это хорошо», — согласился Селиванов. «И охота. Все, как было заявлено в преискуранте. Респект и уважуха», — вставил Устинов. Дедушка промолчал. Военный спал. Он не просыхал и просил его не трезвить. Полковник в первый день, будучи трезвым, убил трех оленей. С радости напился и больше трезвым его не видели. Он спал на веранде, вставал, садился за стол. Из-за стола его обычно уносили на диванчик. Полковник когда-то, в самые тяжелые для наших вооруженных сил годы, служил в частях ПВО где-то под Хабаровском и сильно переживал за дырявое, как он говорил, небо. Он приезжал в зимовье и сгоря напивался. Но стрелял он хорошо и был, на удивление, удачливым охотником. Вот и теперь он отличился первым, произведя два выстрела подряд и убив сразу двух оленей. Поговорили в первый же вечер. Хорошо так поговорили. На охоте все молчали о том, чем думали, а за столом, сразу после третьей, посыпались вопросы. «Дайте первым спрошу я», — сказал Петрович. «Что-то я себя очень неплохо чувствую. А еще сегодня утром я с трудом поднялся с постели. Старенький я, за 70. А сейчас, после 5 часов охоты, чувствую себя помолодевшим. Это почему? Это потому, что, во-первых, переход всегда обновляет организм, а потому уходит повреждение органов, а во-вторых, я немного вас всех подпитал силой, поэтому вы чувствуете себя свежими и полными сил. Это вам, как бонус к обещанному сервису. Интересно, а так любой подлечивается, кого ты переносишь?» – спросил Яковенко. «Не любой», – соврал я, набивая цену. «Понятно», – удовлетворенно кивнул Яковенко. «Спасибо, ерунда, сочтемся», – сказал Санька. «Хе-хе, сочтемся. Хорошо сказано», — сказал военный. Он тогда еще был почти трезв. «Три рюмки-то всего выпили. То есть, каждый раз, как мы сюда будем приезжать, ты нас будешь подлечивать», — уточнил Селиванов. «Почему бы и нет, если будете приезжать? Есть варианты?» — спросил Селиванов. «Есть. Согласие, продукт непротивления сторон», — туманно выразился Санька. «Ну, это понятно. Тебе нужны какие товары?» «Много чего, не думаю, что ты один потянешь. Вот список». Санька передал лист бумаги качества 16-го вера, исписанный убористым почерком. «Это средние века?» – спросил Славик. Санька кивнул, Олег осмотрел лист пищи бумаги, сделанный вручную, на просвет. «Герб России», – сказал он. «Дай гляну», – протянул Санечка руку. «Потом, почитаем пока». «Да, список большой, у меня и денег таких не будет. Дай гляну», – протянул руку Устинов. Он взял лист и пробежал список взглядом. «Много. Генераторы, мельницы, холодильники, печи, кондиционеры, компьютеры». «Компьютеры тебе зачем? У меня ваш интернет будет ловить». «Врешь», — восклицательные и вопросительные знаки, не поверил Селиванов. «Иди ты», — удивился Устинов. «И WhatsApp?» — спросил Санечка. «Между мирами нормальная связь. Так, что сеть будет. Нужны компьютеры. Пока парочка. Сервер и рабочий». «Это понятно», — Устинов задумчиво тарабанил пальцами. «А что ты говорил, у тебя еще есть на продажу, кроме мехов и драгоценностей? Древние монеты есть? ХМ? Да, сколько угодно. Есть арабские золотые монеты Омейядского халифата, примерно 700-х годов. Есть. Да много чего у меня в царских закромах лежало». «Лежало или лежит?» — спросил Устинов. Санька проигнорировал прокус. «Вот это правильный ход», — сказал Селиванов. «Посмотреть, что есть на аукционах. Выложить фотографии». «Ты увлекся нумизматикой?» — спросил Устинова Санечка. «Так, интересовался?» — со странными интонациями в голосе произнес Устинов. «Да, ладно», — рассмеялся Яковенко. «Неужели хранишь дома?» «В банке», — буркнул Славик. «Там есть и по 100 тысяч и больше. Магдебургский таллер 1591 года с Фридрихом, 130 тысяч в среднем, австрийский, 200. Не-е-е, с нумизматикой, ерунда», — сказал Санечка. «После выпитой четвертой на заграничные аукционы не выйдешь. А если выйдешь, то ФБР или другая иностранная служба возьмет в оборот или сдаст нашим, и те повяжут за контрабанду. Незаконное пересечение границы предметов, представляющих меха, нормальная тема. Вон, через Вовчика сдать». «Я могу сдать», — сказал Петрович. «Легко. А там, Баргузинский или какой соболь попался, такого и сдам. И лис давай, и белок. Я за здоровье все продам, даже душу. Хочешь, за душу потом поговорим?» — снова встрял Селиванов. «Ты, что такой?» — забурчал дедушка. «Моя душа, хочу, продаю, хочу нет. Мне, может, понравилось здесь. Примешь, Викторыч, на постой? Я сейчас с таким здоровьем, тебе что хочешь построю. Я ведь строитель, мне нужны будут кораблестроители. В устье Сучина верфь ставить буду. Мастера мне очень нужны. Если хочешь, оставайся». «Дедушка, ты чего, серьезно?» — спросил Санечка ошарашенно. «Присмотрись хоть». «Вот и присмотрюсь. Не уезжаем же мы еще? Только приехали, вроде», — сказал и хохотнул Славка. «Вот ты, Петрович, а кто за тем хозяйством присмотрит? Вовчик сдуется один, справится. А баб Маша твоя как? Ничего с ней не станется. На побывку приезжать буду, как с командировки. Можно ведь на побывку ездить, в любой момент, кивнул головой Санька. Налили по пятой. Здесь алкоголь Саньку не плющил, и он пил его легко. Славка, вроде, как незаметно, после каждой выпитой рюмки поглядывал на него и удивленно вскидывал брови. После этой спросил: «Тут не так вставляет, тут воздух другой», согласно кивнув, сказал Санька. «Я бы тоже остался», сказал еще не пьяный военный. «Что мне дома делать, на пенсии? Скукота. Кота сюда заберу». «Можно, можно», сказал Санька. «И с котом можно, и без кота. Тогда и кошку найди ему. Хотя у китайцев кошки в фанзах имеются». «О, это точно. Он у меня еще молодой. Тогда я дома дела доделаю и приеду». «Не надо. Я тебя из Хабаровска перевезу». Все переглянулись. «Это пидец какой-то», сказал Устинов. «Слушаю сам себя, вас и ауиваю». «И я тоже», сказал Санечка. «Наливай, Мишеня». «Не берет счета». Мишеня, как давно обратил внимание Санька, был постоянно на штуцере высокого давления, то бишь, на розливе, причем это ему нравилось. Почему так повелось? Наверное, потому, что у него рука твердая, даже после много выпитого, не проливает, и дозу контролировать сам может. Выпили по пятой. «Так ты скажи, Викторович, кто ты и откуда?» Задал, наконец, Петрович всех мучивший вопрос. Санька усмехнулся. «А если не отвечу?» Спросил Санька. «Вячеслав же рассказал вам, как я умер, и переселился в тело ребенка в мир, где был 16 век, там и рос. Как ты царем-то стал?» Спросил Санечка. «Если ты был обычным простолюдином, там все жестко было, сам не знаю. Я с Иваном Васильевичем сошелся, сказки ему рассказывал, советы давал дельные. В Коломенском с отцом наладили выделку кирпича и выплавку железа. Корабль построили парусный. Потом я поехал на Балтику крепость на Усть-Луге ставить, а царь возьми да помри. А ближние его, бумагу написали, что я другой сын Василия Ивановича, царя. Вот и стал править. Почти 20 лет правил. Долго рассказывать. Там целая история прошла. Альтернативная история», сказал Устинов задумчиво, постукивая пальцами по столу. «Слушайте», вдруг вскинулся Санька, «а ведь и мы можем свою историю написать, здесь в этом мире, пока здесь нет никого, кроме китайцев, которые добывают дикороса и соболя, отдавая его задарма китайским торговцам, а ведь скоро сюда придут русские корабли, ты говорил тут 55-й год, 50-й, о, еще 10 лет мы можем тут свободно развлекаться, а потом жопа, всех перепишут и придерутся, что мы тут делаем, русские, кто такие, как сюда прибыли?» «Китайцы, идите нахер, китайцы, англичане, туда же идите, или даже дальше. Кстати, в Китае скоро опиумная война начнется», сказал задумчиво Устинов. «Первая уже закончилась в 42-м, а вторая в 56-м начнется», уточнил Санечка. «По итогу этой войны, кстати, и Уссурийский край к России присоединится. В Китае сейчас идет восстание тайпинов, поднятое Хун Сюцуанем, выкормышем иезуитов», сказал Мишеня, «и будет идти до 64-го года. Правительство Цинь в опасности». «Ну, Мишеня, опять про иезуитов», смеясь начал Устинов. «Не опять, а снова. В 41-м англичане и Штаты начали войну против Китая. Тут же вспыхнула революция. Англичане подписывают с правительства договор о передаче им Гонконга. В 60-м подписывается еще один договор, а в 64-м англичане помогают циньскому правительству подавить восстание. Причем европейские государства официально держали нейтралитет, а торговцы и миссионеры активно поддерживали восставших, поставляя оружие и боеприпасы. Это их метод ведения политики и торговли. «Интересно», — сказал Санечка, — «я этого не знал. В Китай не поедем». «Почему?» — удивился Михаил. «В Гонконге все спокойно, как в Багдаде. Там британцы. Можно и сплавать. Интересно, что там делать?» — спросил Селиванов. «Сейчас там, точно, помойка. Если только торговать, надо с китайскими купцами пообщаться. В устье этой реки их должно быть много. Вот и сплаваем», — подумал Санька. «Только русалки русло почистит». «Зачем тебе верфь?» — спросил Устинов. «Корабли строить. Мы там наловчились хорошие корабли строить. Парусные, Яковенко. А какие же?» — хмыкнул Санька. «У меня и заготовки есть в закромах. Детали. Можно сразу начать собирать. За полгода большую шхуну соберем. За месяц 30-метровую. А большая, это какая?» «Это Яковенко спросил. 50 метров. А зачем тебе паруса?» — скривился Яковенко. «Сейчас уже вовсю пароходы строят. Буквально переделывают парусники в пароходы. А я разве сказал, что собираюсь парусные строить? Дизельные, винтовые. Купим валы, винты, дизели. Думаешь, это просто? Спросил Селиванов. Не думаю. Знаю, что сложно, но приглашу спецов. Они соберут. Жить у моря и не иметь свою флотилию. Нонсенс. А если купить уже готовый корабль и перенести его сюда? Как дырчик? Ты же смог? Спросил Устинов. Или просто... спидить. Сможешь перенести? Санька почесал себя за ухом. Перенести-то, наверное, смогу. Не пробовал, правда. Но спидить, нехорошо как-то. Я вот, что подумал, улыбнулся Славка. Если ты организмы человеческие лечишь, то может быть ты и старое оборудование починишь? Просто у нас стоит на приколе много ломаных пароходов. Хм, не задумывался как-то. Надо попробовать. Прямо озадачил ты меня, заинтриговал. Что-то мне подсказывает, что если судно будет на ходу, то восстановить его до первоначального состояния получится. В моих ладно, неважно. Санька хотел сказать, что в ноосфере наверняка найдется матрица любого созданного в материальном мире оборудования, но не стал ничего говорить про ноосферу. Саньке идея с покупкой или хищением современного судна понравилась, но он вида не подал. Ведь можно договориться с судовладельцем и взять судно во фракт, подумал он. Правда, нужно будет ставить инфраструктуру, причальную стенку, нефтебазу. Блин, как все сложно. И нужно ли это все ему? С парусниками проще. Есть ветер, плывем, нет ветра, гребем. А здесь что ты делаешь? Спросил Селиванов. Отдыхаю, пожал плечами Санька. От трудов царских праведных. Скучно одному, продолжил лезть под шкуру Олег. Не очень, я могу жить один. Я же по первой специальности лесник. Да-да. Ты рассказывал когда-то, но в компании все-таки веселее, пытал и пытал Олег, не всегда, уклонился Санька, но я и в компании могу быть одиноким, хорошие, умения, улыбнулся Олег, я вот о чем, мужики, хотел сказать, тут сейчас, своего рода клондайк, можно земель оттяпать, мама дорогая, сейчас ты оттяпаешь, а потом придут большевики и оттяпают у тебя, вместе с руками и головой, сказал Устинов, мы можем повлиять на историю, сказал Михаил. Миша, красное колесо не остановить, покрутил головой Селиванов. Если тут жить, придется встраиваться. А это значит, пройти гражданскую войну. Честно говоря, я не хочу воевать. Зачем? За кого? За чье светлое будущее? Это даже не наш мир. Все вдруг скисли. Наливай, Миша, попросил Петрович. Что-то грустно становится. И действительно, все выпили, закусили и разбрелись по отведенным им койко-местам. На следующий день охотились и охота радовала. Шурочка Яковенко залез на Солли за ночь, глядя в прибор ночного видения, убил 4 козлов и крупного оленя-рогача. Мужики так находились, что даже не отреагировали на выстрелы. Хотя первая соль была всего в 200 метрах от хоромин. Третий день ходили немного. Санька их не лечил, чтобы мужики прониклись, и они прониклись. Санька только перед самым сном разжалобился и снял с них усталость, наполнив силой. Иначе они бы просто не заснули. С силой они протрезвели, хотя и пили то немного. Переглянулись и ушли по норам. У каждого из них в хоромине была собственная спальня. И вот, пришла пора расставаться. Они пожали Саньку руку. Селиванов и Устинов договорились с Санькой о товарообмене. Мясопродукты на оргтехнику и кондиционеры. И мужики отбыли. Вместе, кстати, с Петровичем, который посчитал западлом не попрощаться с Вовчиком и бабой Машей, который обещал вернуться с мясом. Петровича Санька обещал забрать из Лучегорска, куда тому, как оказалось, надо было съездить по делам. Отправив гостей, Санька остался во второй сфере и, устроившись поудобнее, принялся, рассматривая свой мир, раздумывать. Он пытался понять, чего он действительно хочет и как будет жить дальше. Ему здесь, в общем-то, никто из его мира не нужен. Появятся здесь русские, он решит с ними проблемы, если они возникнут. Полувека хватит для отпуска, а дальше он что-нибудь придумает. Или раньше. В конце концов, он не кривил душой, когда говорил Гарпи, что хотел бы понаблюдать за природой. Мало ли кто и что здесь уже наблюдал, он смутно помнил рассуждения Пржевальского о Приморском крае, ибо читал его обычно во время очередного запоя, тоскуя о несбывшихся мечтах. Сейчас Санька был трезв, бодро испытывал огромное любопытство и потребность наблюдать за природой, наблюдать и записывать. У него теперь были удивительные возможности для незаметного и скрытного наблюдения. Таких возможностей не было ни у одного исследователя, а у него были. Подойди хоть вплотную, смотри, запоминай, описывай. А что не успел записать, остается в памяти, словно отпечаток. Разговоры охотников о переселении в этот мир Санька не воспринял серьезно. Ну кто променяет цивилизацию, удобства с ней связанные, общение с себе подобными, а не с отсталыми аборигенами. И даже цивилизованные русские офицеры, или англо-французские, это все равно люди из другой цивилизации. Тут с иностранцами-современниками трудно договориться и понять, а с их предками, да, ну, нафиг, высказал свое мнение Санька, и его даже передернуло. Нафиг. Глава 7. Охота, рыбалка, сад, огород. Виноградник за 3 дня так заколосился, что, наверное, в этом году даст первый урожай. Вот, чем он будет заниматься. Силой, а перерабатывать урожай надо, и этого никак, кроме руками Санька сделать не мог. Надо ставить мельницы, и мельницы водяные. Зачем ему канителиться с техникой? Это же обслуживание, специалисты, а с водяным приводом и он сам управится. Поставит он, конечно, и водяные электрогенераторы. Так называемую мини-ГЭС можно слепить на коленке, установив микротурбину с электрогенератором на одной оси. Такую он ставил в лесном хозяйстве рядом с Воронежем в Шиповом лесу. Там нужна запруда с перепадом уровня воды от 1,5 до 6 метров, и размер агрегата что-то около 1,5 метров. Агрегат ставится в цилиндрическую емкость, куда сверху падает вода. Снизу турбина имеет выход, наружу из которого вытекает напор воды. Одна такая турбина давала 3000 ватт электричества. У Саньки в параллели стояло 5 турбин, которые питали и лесопилки, и мехмастерские, и бытовые постройки. Здесь, если продлить плотину до противоположной сопки, можно поднять уровень воды до 8 метров и установить на 200-метровой плотине хоть 50 электрогенераторов. А пока и на этой можно навесить парочку таких микротурбин. С этим Санька справится и сам. Заодно поработает руками, головой покумекает. А сейчас порисовать можно, попроектировать, реализуя фантазии в форму, сначала графическую, потом материальную. Творчество – тоже отдых. Когда прошла неделя, отведенная технологиями холодного копчения для крупных изделий, окоптились не только колбасы, но и целые окорока и грудинки, Санька, собрав продукцию в джутовые мешки 16 века, перенес ее в Славкин холодильник, давно ожидающий продукцию полупустым. Оставив мешки в нем, Санька спозиционировал себя на территории Устиновского склада и, выйдя из него, отправился к Устинову в офис, разглядывая оживающий поселок. Санька вспомнил, как в нем какое-то время жил в ведомственном жилье и исполнял функции местного главы лесхоза. Тут он едва не сел, когда расстрелял владивостокского авторитета с 2 охранниками, вывезшими его в тайгу на расправу. Из их оружия расстрелял. Тройное убийство сошло ему с рук, но пришлось скрываться от бандитов в воронежских лесах на территории лесного хозяйства бывшего сокурсника по техникуму в Шиповом лесу. Именно тогда Санька стал постепенно и незаметно для себя спиваться. Охотников, желающих поблагодарить за хорошую охоту, было много и пили они основательно. Вот и не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Санька вернулся в Приморье и стал соболевать. Сейчас он вернулся сюда совсем в другом качестве, но жить здесь так, как жил тогда, уже не смог. Ни сам Лучегорск, ни, собственно, Приморье, не вызывали в нем ни малейшего колыхания души. Наоборот, Санька боялся этого мира, так, как физически ощущал, как его силы таяли, по капле, но истекали, словно песок из колбы песчаных часов. Санька даже обвешал себя амулетами, которые когда-то делал для своих воинов, вынужденных совершать большие маршевые переходы, как, например, персидский шахзаде Мустафа с войском, когда он делал переход по Кавказу в Персию. Кстати, у Мустафы все получилось. Он сверг своего папашу султана Сулеймана и воцарился на троне Османской империи. Его продолжали охранять Санькины воительницы, и поэтому он за него был абсолютно спокоен. За него и за российско-турецкие отношения. Да, походить бы сейчас по Черному и Средиземному морям, подумал и вздохнул Санька. Столько я кораблей настроил, а в Средиземное море так и не вышел. Один. Санька очень любил море, наверное, даже больше, чем лес. Лес – это был его дом, а море – это был сказочный мираж и мечта всей его жизни. Он с детства мечтал обплавать острова Океании, но по велению родителей поступил в лесхоз. Лес он тоже любил, вот прожил всю жизнь в поселке, стоящем в тайге. До ближайшего населенного пункта было более 100 километров. Поэтому лес и был его домом, а море так и оставалось мечтой. Потому Санька и решил ставить в устье Сучи на кораблестроительную верфь. Хотя, после того, как ему подсказали, что больной корабль может стать здоровым, Санька задумывался об эксперименте. А вдруг получится реанимировать дышащее на ладан судно? А вдруг? Тогда перед ним раскрываются удивительные перспективы. Сколько парусных кораблей разобрали по ветхости? Сотни. И все их он может в любой момент выкупить за бесценок. Или забрать даром и перенести в новый мир. Это если получится оживить старый корабль. Целую неделю Санька занимался поиском информации о кораблях в интернете, о деревянных парусниках и, все-таки, прорабатывал варианты с относительно современными стальными кораблями. Особенно его интересовали рыболовные траулеры, но это так, в виде фантазии. Не верил он, что справится с обслуживанием, да и команда. А вот по парусникам вопросов не стояло. Команды у него уже были сформированы. Те экипажи, что перевозили войска Мустафы, вернулись на родину и занимались либо торговыми перевозками, либо вообще сошли на берег за ненадобностью и списанию плавсредств по ветхости. Он мог и свои корабли 16 века, списанные по ветхости, перенести в новый мир. Они были современнее тамошних и соответствовали примерно 18 столетию. Но и в 19 веке гафельные шхуны для торгово-транспортных перевозок использовались повсеместно. В начале 20 века был просто бум в строительстве таких судов. В 1880 году была спущена на воду первая в мире четырехмачтовая шхуна «Уильям Уэйт». Затем стали появляться пяти- и даже шестимачтовые гафельные шхуны. Они были удобны тем, что брали много груза и в то же время не требовали большой команды. Все эти качества так вдохновили кораблестроителей, что в конце концов в Америке была построена шхуна-великан с семью мачтами. Она была длиной более 100 метров. Так что, Санькина верфь могла бы зарабатывать неплохие деньги, ибо Санькины корабли были очень неплохи, хотя и требовали большего балласта, чем корабли с прямыми парусами. Так, например, 30-метровая шхуна, перевозящая 100 тонн груза, имела чугунный балласт в 12 тонн. И где его взять? Тоже надо покупать. Вот он и рылся в интернете двух миров. Кажется, зачем деньги тому, кто может их взять, допустим, из чьих-нибудь закромов. Но ведь это ши де юро, и де факто, воровство. А воровство претило принципам Александра. Даже то, что он пока питался из, вроде, как, своих, царских кладовых, тревожила его совесть. Ведь он уже не был царем. Это, как прийти на старую работу, где раньше работал директором, но уже не работаешь, и забрать деньги из сейфа настоящего директора. Хе-хе, так и про все остальное. Еще то, что хранится в его личных закромах, он мог тратить по своему усмотрению, но этих богатств, после того, как он вернул в царскую казну, все, что хранил у себя и то, что проходило по бухгалтерским книгам, осталось не очень много. Там, кстати, остались самые древние, неперечеканенные иностранные деньги, довольно ценные, если верить аукционам. Только как их продать? Нашел Санька чугунный судовой балласт в виде чушки с ручкой. Цена за 30-килограммовую чушку была 3000, 20-килограммовую – 2. Вот и поделить 12 тысяч килограмм на 30 и умножить на 3, или тупо разделить на 10. 1 200 000 рублей, получается, нужны, только чтобы балласт положить. Так-то вот, вот тебе и кораблик, вот тебе и закрома. Надо налаживать какое-то производство, чтобы зарабатывать деньги, вздохнул Санька. Можно оленей разводить, поставить ферму, кормушки, загородка под заселение молодняка 2, обустроить укрытие для животных, где олени могут переждать непогоду, помещение для процедур. Опять понадобится современное оборудование: корморезка, зернодробилка, тележки, скважина, баки, мини-трактор, сеялка, косилка и другое оборудование, а это большие деньги. Он помогал организовывать оленью ферму в Шиповом лесу и был знаком не только с общими положениями, но и с нюансами. Мужиков в свой бизнес брать он не собирался. Слишком много у него своих нюансов, в которые Санька никого из смертных посвящать не желал. Решил, что пусть сами свое мутят, если хотят. С Устиновым долго поговорить не получилось. Тот был занят с бизнес-партнерами из Китая, и только смог показать Саньке оборудование, кондиционеры и холодильники, которые приготовил для него. Еще 30 дней назад Селиванов отдал Саньке пару компьютеров и планшет, которыми Санька и пользовался, блуждая по глубинам интернета в поисках необходимого для своего хозяйства. Санька сидел и, по привычке чертя на листке бумаги различные геометрические фигуры, думал о том, чем бы заняться здесь, чтобы зарабатывать деньги там. Постепенно, он склонялся к тому, что в этом мире, еще не сильно испорченном цивилизацией, можно наладить производство всего и добычу любых природных ресурсов, и не просто можно, а нужно налаживать производство. Природа природой, сила силой, но он не был чужд благам цивилизации. А сей благо нужно на что-то покупать, ибо все его подручные не создадут ни простейшего нормального мороженого, ни иных изысков, например копченых шпрот, которые Санька любил. Да, мало ли имелось продуктов, доставляющих человеку радость. Те же ананасы в банках, плоды манго, соки. Эх, Санька представил сейчас перед собой большую кружку нашего российского мороженого с кусочками ананаса, или коктейль из мороженого с соком манго. Да, обычный томатный сок, и то, чтобы сделать самому, это упариться можно. Нужны, очень нужны были деньги. Он знал, что новые российские власти постепенно ужесточат контроль за промыслом золота, вывозом дуба и пушнины за границу, и манзы даже поднимут восстание. Потом манс начнут выселять с долины Сучина, но это должно случиться только через 10 лет, а пока можно немного пограбить эту территорию, аккуратно так пограбить без особого для нее вреда. Санька знал, как это делать, на что учился, как говорится. Вот если бы эти земли к своим рукам бы прибрать, но хрен такое получится. Русские офицеры, прибывшие на побережье еще до заключения Пекинского договора, будут биться за каждую пять приморской земли, отодвинув, между прочим, границу от устья реки Суйфун, это которая, раздольная, до границы с Кореей, устья реки Туманган, аж на 146 километров по прямой линии. Да, можно было бы те земли отобрать, там тепло, и оленей там разводили, отличные, для этого поприща, места, или ту землю в концессию взять, или купить. Янковский, помнится, купил на полуострове Сидиме 321 десятину земли и чуть больше 7 тысяч десятин взял в аренду и успешно разводил и оленей, и вывел приморскую породу лошадей, а еще собирал бабочек и продавал в зарубежные коллекции. Санька почесал затылок и принял решение: так и сделаю, но надо срочно легализовываться. Он нашел в интернете на аукционе нумизматов хорошо сохранившееся купеческое свидетельство третьей гильдии на Корнилова Гаврила Матвеевича, ювелира, городского участка города Москвы, имевшего магазин на старом гостином дворе и 4 лавки в разных районах. В свидетельстве было типографским способом пропечатано, что настоящее свидетельство заменяет вполне паспорт, так что лицо, снабженное этим свидетельством, не обязано иметь никакого другого для свободного проживания по всей империи. На основании 5 пункта 4 статьи мнения Государственного совета высочайше утвержденного 4 января 1852 года о пошлинах на право торговли и других промыслах, внизу стояла печать Московской управы. Документ был датирован 28 декабря 1858 года. Дополнительными лотами предлагались сословное купеческое свидетельство, в котором указывались все члены семьи купца и родственники, вырезка объявления из газеты, гласившие, что Корнилов выезжает в Лондон по делам торгового дома, загранпаспорт на 5 лет, заключение полицейского врача, полицейское разрешение на выезд, свидетельство о смерти, уведомлявшие, что Корнилов Гаврила Матвеевич умер в Лондоне в 63-м году. Видимо, оттого и сохранились эти документы так хорошо, что до поры до времени лежали в британском архиве. Нашлись на аукционе и новодельные незаполненные приходно-расходные книги. Платили купцы за свидетельство 1% с объявленного капитала ежегодно. Те, кто выезжал за границу, платили наперед. У Корнилова было оплачено на все 5 лет командировки. Для третьей гильдии должен быть оборот 8 тысяч. С него и платил Корнилов процент. 80 рублей, приемлемо, подумал Санька и отправил заявку на приобретение документов. Документы стоили чуть меньше 50 тысяч рублей. Он сбросил Устинову, как оказалось, уже зарегистрированному на этом ресурсе, на WhatsApp ссылки и фото документов и получил отклик. «Ок, можно подлечить жену, 200 тысяч», — ответил Санька. «Не вопрос», — отбил Славик сообщение. «Так вот, где они, реальные деньги», — понял Санька. «Здоровье всякому ближе к телу, чем злато-серебро, а мне это вообще ничего не стоит, даже напрягаться не надо». Затащил человека в тонкий мир и тут же вернул обратно. «Перемещать никого никуда не потребуется, на месте решим, могу прямо сейчас, она ничего не заметит». «Диагноз не нужен?» – спросил Устинов. «Не нужен». «Хорошо, деньги уже на твоей карте». «Хорошо». Они с мужиками порешали, что и Устинов, и Селиванов заведут дополнительные считай карты под взаиморасчеты с Александром. Тогда еще и сына подлечи. У него что-то там с желчевыводящими путями в детстве было. Сколько за него, дети, бесплатно, отписался Санька и поставил смайлик со сведенными у груди ладонями. Ему 24, тогда сотня, норм, большой палец вверх, уже устал, хочу на охоту. Приходи, ходи, отдыхай. Вернуться из другого мира можно было в ту же самую секунду, и мужики, когда поняли, оказавшись в своем мире в тот же миг, как Санька их перенес в другой, сначала ничего не поняли, а когда поняли, орали так, что разбудили и Канитель, и Вовчика, которые с просонок и Бадуна тоже ничего не могли понять, да так, в общем, ничего и не поняли. Поняли, увидев добычу, только то, что пока они спали, мужики успели хорошо поохотиться. Теперь Славка, перейдя в Санькин мир, мог бродить по лесу пока не надоест, а вернется снова в свое рабочее кресло в то же самое мгновение. За такое удовольствие можно заплатить большие деньги. Вот Устинов с Селивановым и платили. Они перемещались в гостевой дом, и Санька их даже не видел, передавая охотников под опеку своим егерям. Однако, никого постороннего Санька в свой мир не переносил, как мужики не просили. 1СМ, https://outhartaday.work/232/149. Два отгороженные пространства разделяют на секции, как правило, их три. Для самок, для самцов и для проведения случки. Глава 8. Здесь у меня могут бывать только те, кто участвуют в моем проекте и полностью понимают суть происходящего. Проектом Санька называл адекватную плату в его казну, выражавшуюся в денежном или материальном эквиваленте. Ничего личного, только бизнес, резюмировал как-то Устинов. Именно, согласился тогда Санька. Так, через 2 месяца появился Капыч, Андрей, капитан дальнего плавания, и Вовка Канитель, который предложил свои услуги по монтажу приобретенного оборудования и механизмов. Он, как оказалось, был неплохим рукастым инженером-механиком-универсалом. И, узнав, что Санька как-то лечит людей, попросил подлечить свою жену-инвалида. Санька вылечил, и Канитель теперь пахал за 5, устанавливая и монтируя все, что нужно и не нужно.